Сознание ментата проникло в будущее. Пол привел все в движение. Теперь этот процесс уже не остановить. Бене Джессерит и Союз проиграли. Квизарат потрясен предательством Корба и других. Но последний поступок Пола, его добровольное подчинение обычаям свободных, окончательно укрепит верность свободных ему и его династии. Теперь он навсегда один из них. Пол умер. Алия задыхалась. Она бесшумно подошла сзади к Айдаху. Он поступил глупо, Данкан. «Не говори так!» — резко ответил тот. «Вся Вселенная услышала это прежде, чем я подумала». «Но почему? Во имя любви неба?» «Во имя любви моего брата, а не неба». Прозрение Дзэнсуни расширило его сознание. Он чувствовал, что у нее не было видений. Не было с момента смерти Чани. «У тебя странная любовь», — сказал он. «Любовь? Данкан! Ему стоило лишь сойти с тропы! Какое ему дело до остальной вселенной? Он был бы в безопасности!» «И Чани с ним?» «Тогда почему он этого не сделал?» «Ради любви неба», — прошептала она. Потом чуть громче добавила. «Вся жизнь Пола была направлена на то, чтобы избежать джихада и своего обожествления. И вот он свободен. Он сам выбрал это». «Ах да! Оракул!» Айдаху удивленно посмотрел на Алию и покачал головой. «Даже смерть Чани! Луна упала!» «Он был глупец! Разве не так, Данкан?» Горло Айдахо сжалось от горя. «Такой глупец!» — выдохнула Алия, уже не владея собой. «Он будет жить вечно. А мы умрем!» «Алия!» «Это всего лишь горе!» — тихо сказала она. «Всего лишь горе!» «Знаю, что я должна сделать для него. Спасти жизнь принцессы Ирулен. Этой. Если бы ты видел и слышал ее сейчас. Рыдает, воет. Отдает воду мертвым. Клянется, что любила его. И ничего не знала о заговоре. Предает свой орден. Обещает всю жизнь посвятить воспитанию детей Пола. Ты ей веришь?» «Похоже на искренность». «Ах!» – пробормотал Айдахо. Последние детали укладывались в рисунок, который разворачивался перед ним, как узор на ткани. «Дезертирство принцессы Ирулен – последний шаг. После этого у Бене Джессерит не осталось ни единого шанса против Атрейдисов». Аля заплакала, прижавшись лицом к его груди. «О, Данкан, Данкан! Он погиб!» Айдахо поцеловал ее волосы. «Не нужно!» – прошептал он, чувствуя, что ее горе смешивается с его горем, как два ручья, вливающиеся в один бассейн. «Ты мне нужен, Данкан!» – всхлипнула она. «Люби меня!» «Люблю!» – прошептал он. Она подняла голову и всмотрелась в его освещенное луной лицо. «Я знаю, Данкан, любовь знает любовь». Ее слова вызвали у него дрожь, чувство отчужденности от его старого бытия. Он пришел сюда в поисках одного, а нашел другое. Как будто вбежал в комнату, полную знакомых, а в самый последний момент понял, что никого из них не знает. Она отстранилась от него и взяла его за руку. «Ты пойдешь со мной, Данкан?» «Куда угодно», — ответил он. Она повела его назад к каналу, во тьму, к основанию массива, в место безопасности.